и все это обсуждалось сугубо с эстетической точки зрения, как будто и не было на Мендни исторической встречи руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией. Потом все выкатились под безоблачное ночное предвесеннее небо, в котором королевствовала звезда Арктур. Началась фаза бесконечного хохмачества. Особенным успехом пользовались анекдоты из цикла «Намедни». Вот, например, один из них. «Намедни приехал к нам в институт инспектор из министерства. Собрал весь состав и говорит: „У нас есть сведения, что вы работаете над физикой твердого тела. Предъявите“. „То есть как это?“, мы спрашиваем. „А вот так. Предъявите твердое тело, а то будут неприятности“. Ну, показали ему бильярдный шар. Он и успокоился. Шумно прошли мимо черной «Волги» с тремя андатровыми шапками внутри. Никто ее даже и не заметил. Никто, кроме Софьи. Та, приотстав, резко в своей шубке приталенной приблизилась к автомобилю. «Что это вы тут ездите за нашим руководством? Кто уполномочил?» Из «Волги» высунулся округлый квадрат физиономии. «А ну катись, девка, отсюда, а то увезем!» Двое других буравили зенками, запоминали, должно быть, словесный портрет. Софья, решив все-таки поставить точку в свою пользу, притопнула сапожком и пригрозила нашей дубнинской милиции. После этого, получив от ищеек словечко «сука», побежала догонять физиков, шедших толпой вокруг Антона. Тот уже с беспокойством оглядывался, где же она, Теофилова Софья, и, увидев, что подбежала, радостно вздохнул. И она с радостью решила: «Я должна его постоянно спасать, защищать, окружать заботой, иначе он пропадет», — подумала она раз и навсегда. Разумянившаяся на морозе толпишка вошла в отель и сразу направилась к бару. Пить там было нечего, кроме кубинского рома, да и тот предписано было употреблять только как ингредиент для какого-то абракадабристого коктейля «Остров свободы». Но сошло и это. Даже остров сошел. Развеселились окончательно. Антоша подгреб поближе к Софке и объявил во всеуслышание, что собирается написать большую поэму «Фоска». «Это что такое за фоска?» — зашумел народ. «Это на музыку Пуччини, что ли?» «Нет, на мою собственную музыку», — заявил поэт. «Вот, слушайте». И загудел губами и носом что-то совершенно несусветное, которое он еще усугублял самоотбиваемыми ритмами, а то и новозеландскими танцами, большим знатоком которых он себя полагал. «Совка, ору я, совка! А может, ее называют Фоска?» Совка давно уже поняла, что Фоска — это она сама, только вывернутая наизнанку. Как это здорово быть вывернутой наизнанку гениальным поэтом! Ладонями и локтями она отбивала вместе с ним его ритм. Округляя свои великолепные губы, гудела с ним его несусветную музыку и даже подтанцовывала в новозеландских прыжках и вращениях, прыгала к фортепиано. «Помнишь, Софья, в снега застеленную, помнишь дубну, и ты играешь, оборачиваешься от клавиш, и лицо твое опустело. Отчужденно, как сквозь стекло, ты глядишь свежо и светло. Сильным фосфором светит фотка. Чао, совка, и здравствуй, фоска!» «Придешь ко мне?» — спросил он ее на ухо. «Конечно, приду», — ответила она с интонацией, «а как же иначе?» Он очнулся в своем полулюксе. Шел третий час утра. В башке от уха до уха гуляла строфа «Вбегает фоска, как штрих-наброска», и вся она — фоска от ног до гребешка. Он сел на кровати и попытался определить какие-нибудь ночные ориентиры. Одна нога была в ботинке, другая удивляла наготой.